Я, в принципе, отношусь к ним без особых симпатий, от того, что мне постоянно приходится иметь с ними дело в силу моих профессиональных обязанностей, они милее не становятся. И все-таки вы специально меня разыскивали. А ведь нет такой силы на Земле, то есть, я хотел сказать, на Луне, которая могла бы убедить меня, будто я молод и красив. Ну, это ничего не изменило бы, земляне меня совершенно не интересуют, как известно всем, кроме Бэррона. В таком случае, почему же вы меня разыскивали? Потому что в человеке интересны не только молодость и красота, и еще потому, что вами заинтересовался Бэррон. А кто такой Бэррон? Ваш приятель? Селена засмеялась. Его зовут Бэррон Невилл. И для меня он несколько больше, чем приятель. Я именно это и имел в виду. У вас есть дети? Сын. Ему 10 лет, он живет в интернате для мальчиков. Я избавлю вас от необходимости задавать мне следующий вопрос. Его отец не Бэррон. Возможно, Бэррон будет отцом моего следующего ребенка, если мы с ним не разойдемся к тому времени, когда я получу право иметь второго ребенка. Если я такое право получу. Впрочем, в этом я не сомневаюсь. Вы очень откровенны. Разумеется, какой смысл придумывать несуществующий секрет? Вот если бы... Ну, а чем бы вы хотели заняться сейчас? Они шли по коридору, пробитому в молочно-белой породе. Его отполированные стены были инкрустированы дымчатыми осколками лунных топазов, которые валялись на лунной поверхности практически повсюду. Сандалии Селены, казалось, почти не прикасались к полу, а на землянине были башмаки на толстой и утяжеленной свинцом подошве, и только благодаря им каждый шаг не был для него мукой. Движение в коридоре было одностороннее, время от времени их нагоняли миниатюрные электромобили и бесшумно проносились мимо. Землянин сказал, «Чем бы я хотел заняться? У этого предложения слишком широкий спектр. Лучше дайте граничные условия, чтобы я ненароком не нарушил каких-либо запретов». «Вы физик?» «Почему вы об этом спросили?» — спросил землянин после нерешительной паузы. «Только чтобы услышать, как вы мне ответите. А что вы физик, я и так знаю». «Откуда?» «А кто еще попросит задать граничные условия? Тем более, что, едва попав на Луну, тот же человек в первую очередь пожелал осмотреть синхрофазотрон». «Эх, так вот почему вы постарались меня найти. Потому что решили, будто я физик. Поэтому Бэррон послал меня разыскивать вас. Он ведь физик». А я согласилась, потому что вы мне показались непохожим на обычных землян. В каком смысле? Ничего особенно лестного для вас, если вы напрашиваетесь на комплименты. Просто вы как будто не питаете особой любви к остальным землянам. Откуда вы это взяли? Я видела, как вы держитесь с остальными членами вашей группы, и вообще я это... Как-то чувствую, ведь на Луне обычно оседают те земляне, которые недолюбливают своих сопланетников, что возвращает меня к моему первому вопросу. Чем бы вы хотели заняться, скажите, и я определю граничные условия, то есть в смысле объектов осмотра. Землянин внимательно посмотрел на нее. Все это как-то странно, Селена. У вас сегодня выходной. Ваша работа? Настолько вам неинтересно и даже неприятно, что вы с радостью взяли бы еще 2-3 свободных дня, однако отдыхать вы намерены опять, исполняя свои профессиональные обязанности, причем ради одного меня, и все из-за мимолетного любопытства. Не моего, а Бэррона. Он пока занят, так почему бы не послужить вам гидом, пока он не освободится? К тому же это совсем другое дело, неужели вы сами не понимаете? Моя работа заключается в том, чтобы нянчить 2 земляшек. Вас не обижает, что я употребила это определение? Я сам им пользуюсь. Да, потому что вы землянин, но туристы с Земли считают его насмешливой кличкой, и мне нравится, когда ее употребляет лунянин. То есть лунатик. Селена покраснела, вот именно. Ну так давайте не придавать значения словам. Вы ведь начали что-то говорить мне про вашу работу. Так вот, я обязан не допускать, чтобы эти 20 земляшек сломали себе шеи. Я должна водить их по одному и тому же маршруту, произносить одни и те же фразы.